Глава восьмая. «Ах ты ж чертова дюжина! Не забыть теперь только! Знать бы еще, как в группах с неписями опыт распределяется! Грохнет ургала какого-нибудь монстра, возьмут да внезапно отсыплют, а заодно и раскидают автоматом, сделав выбор за такого нерешительного. Но это подождет. Я махнул рукой стражнику, что уже почти скрылся в горе, привлекая внимание. «Регул, мы идем за город впервые. Что там? Можешь рассказать?» Я нетерпеливым жестом прервал явно собиравшегося возмутиться орка, мол, он сам все знает. Стражник вновь проделал массажное упражнение затылка, сняв шлем и перчатку. Кассиди склонилась к моему уху и прошептала. «У него как будто переключатель на затылке. Смотри, как его суровое и сосредоточенное лицо без единой мысли чудесным образом меняется. Ага, это его мышление так бороздит, и ему это не особо нравится. Видишь, какое выражение страдальческое? Но справляется. Может, даже интеллект прокачивает, кто знает». А стражник упер острие алебарды в землю, тяжело навалился локтем на кругляш противовеса и устало ответил. «Ну, дальше фермеры живут. Они налоги платят, и мы защищаем их, как можем. Белки тут на окраине города совсем озверели. Я помню еще, как были безобидными пушистыми зверьками, а теперь здесь живут только матерые злобные твари. Фермеры-то и сами не промах, но им не до работы, когда ждешь, что с дерева кинется да вопьется зубищами такая черная да облезлая. А то и не одна. На окраине несколько наших засек. Там поселенцы нанимают лучников. Поначалу хорошо было, по нескольку уровней наши стражи тут подняли, да и умения подкачали. Но сейчас белки поумнели и не лезут, когда видят стрелка. Скука и зевота, в общем. Но хорошо платят, кормят. Девушки опять же встречаются приветливые. Чего еще стражу надо?» Тут, похоже, сведения у Регула закончились. Он еще тщательнее поцарапал затылок, но в конечном итоге лишь развел руками. Мол, вот и все. Шлем занял предназначенное войной место. Забрало лязгнуло, и стражник целеустремленно потопал за малолетним проводником. Но, спохватившись, обернулся уже у входа в гору и добавил на прощание. «Да, поселенцы еще орков очень не любят». Ургала, на мой испытующий взгляд, лишь пожал плечами. «Не надо им орков любить. Ежей пусть любят. Убьем их всех и пройдем. Все просто». Я не успел ничего ответить, а Кассиди тут же затараторила. «Ну, конечно, убьем, а соседи пойдут за нами, будут преследовать и мстить днем и ночью, или вовсе сообщат кому-то впереди и на нас устроят засаду». Ургала недовольно рыкнул в тот же самый момент, как Громодар захохотал, хлопнув себя по бедрам. Их возгласы слились воедино. «Плевать, я убью, меня убьют, честь, слава, ур! Ай, молодец, девка, приложила зеленого!» Девушка беспомощно посмотрела на меня, не зная, как реагировать на этот хор. Я почувствовал, что решать мне, и рассудительно сказал. «Ургала, мы знаем, ты сильный воин, и для тебя нет преград, но мы сейчас идем не в набег. Ты обещал провести нас и груз до захребетного рынка. Ты дал слово, но как ты проведешь, если тебя убьют или ранят?» Орк насупился, поиграл желваками и возразил. «Дело опасное, и так могут убить, и Реджи это знает». «Согласен, но дело главнее боя. Не будем лезть на рожон». «Не будешь лезть на рожон, дождешься, что рожон залезет на тебя», — угрюмо бросил орк. Но ятаган, который он все время выхватывает, когда рычит имя своего божества, уже спрятался в ножны. Ургала показал жестом, мол, «Веди, раз такой». Мы с Кассиди устремились по дороге. А шагах в полста позади, бок о бок, неспешно шли орк и гном. Громодар сопел и смотрел лишь под ноги. Огромный кожаный ящик с грузом оружия на плечах чуть ли не вдвое больше него. Но не похоже, что старому гному тяжело. Орк же язвительно ухмыляется, когда смотрит, как я с опаской выглядываю за каждый поворот. На ездового же посматривает с каменным выражением физиономии. Клыкастый здоровяк от скуки подволакивает лапы, поднимает пыль, и на дороге остаются борозды от торчащих из его полусапог когтей. Солнце, похоже, уже заходит. Светило не видно из-за ущелья дороги, но верхний край отсвечивает красным, словно кто-то рубанул землю, да так и оставил истекать кровью, а небо наливается темной синью. Тени сгущаются, а отроги горы, на которой стоит Лазадель, становятся ниже. Дорога же, напротив, расширяется, и теперь скорее похожа на высохшее русло реки. Появились разлапистые деревья, ветки объедены чуть ли не до середины, а стволы во вмятинах от копыт. Везде разбросаны внушительные катышки, оставленные, видимо, какими-то травоядными поедателями листвы. К ним подбегают черные жуки с палец и, упрямо пятясь, толкают куда-то, оставляя в пыли дорожки. Лена провожала их взглядом и брезгливо морщилась, перешагивая, высоко поднимая ноги, и еще выше полы длинного свитера, отчего ее полосатые гамаши светили аж до бедер. Заметив мой взгляд, она с досадой опустила подол. Я приготовился было к очередной вспышке, «Куда же ты пялишься?», но она вдруг спросила в полголоса. «Лёш, а кто такой Рожон?» Я аж поперхнулся и от неожиданности искренне ответил. «Да хрен его знает. Слово подразумевает какую-то рожу. Рож он. Мужского пола рожу, видимо». Кассиди поджала губы и недовольно сказала. «Как говорится, Остапа понесло. Не знаешь, так не отвечай. А то сейчас напридумываешь всякой ерунды, а я девушка доверчивая. Запомню и все». Вот так женщины и режут крылья фантазии. А потом удивляются, почему мужики у них такие серые да неинтересные. «Лёша, вон орка спроси. Он зеленый, он, походу, знаток. Сказал, как отрезал». «Стой!» Вдруг злым шепотом приказала она, показывая на что-то впереди. Действительно, ущелье как-то сразу закончилось и раскинулось широченной воронкой. За спиной у нас еще горят отсветы заката, но здесь уже сгустилась темно-зеленая тьма. Деревья скучились, словно они вытекли по руслу ущелья реки и запрудили устье. Но привлекли внимание девушки не деревья, а острые бревна под ними, связанные в виде бесформенных ежей. Я насторожился и тихо пошел стороной, обходя эти непонятные сплетения. К счастью, следовавшим за нами местным ничего объяснять не пришлось. Они пошли по еще более широкому кругу. Карта, к сожалению, ничего не объясняет. Контуры показывает, но без подписей. Впрочем, оттуда вскоре пахнуло теплым воздухом хлева. В нос шибанули запахи силоса и навоза. Донеслось сонное кудахтанье птицы и вздохи спящей скотины. Ночная спокойная жизнь хозяйства. За внешним заборчиком виднеется второй, повыше, с заточенными колиями, угрожающе наклоненными в сторону чаще. Сумерки густеют. Похоже, скоро наступит кромешная тьма. Я жестом показал спутникам, что двигаем дальше, нечего тут задерживаться. И вскоре огороженный участок оказался позади. Орк и гном приблизились, чтобы не терять из виду. Ургала в полголоса, ух ты, оказывается, может, когда надо, сказал. «Тут много таких ферм, только ночью можно пройти мимо свободно. Раньше поселяне были слабыми, хватало одной лапы орков, чтобы вырезать всех подчистую. Из Орды молодежь ходила сюда резвиться. Лапа — это 5 воинов», — пояснил он, заметив, как поднялись брови девушки. Но она раздраженно сказала. «Отвратительно! Мирных жителей!» Орк пренебрежительно махнул ручищей. «Это жизнь, детка! Кому-то кормить скотину, кому-то поить кровью мечи!» Я заметил, как гном упирает руки в бока, шикнул на них. «Поговорите, когда они все останутся за спиной. Мирные они или нет, нужно пройти незаметно». Вскоре уже едва можно было угадать даже контуры тела огромного орка. Нас же вообще не видно. Ургала хоть поблескивает клыками, да и металлические бляхи доспехов отсвечивают. Удача, редко расположенные владения, или это все же заслуга Ургалы, который постепенно переместился во главу отряда, приняв все-таки необходимость красться мимо, но нас так и не заметили. Клыкастый воин умудрялся еще нарезать круги, но вот исчез минут на 10. Я уже начал беспокоиться, но расслабился, когда услышал его приглушенный рык. «Все, дальше фермеров нет, только засеки стражи. Но и они далеко в стороне. Я проверил одну нашу стоянку для набегов. Там пусто, можно заночевать». Невозможно догадаться, если не знать, что узкий уступ на бугре, похороненном среди деревьев, ведет в расщелину. Стукнул камень, во тьме сыпанул сноп искр, на миг высветив жуткую рожу орка, наклонившуюся к факелу. В намотанной на деревяшку пакле возник язычок пламени. Ургала страшно зашипел, похоже, пытаясь раздуть огонь, но тот на его потуги не ответил, начал чахнуть. Орк злобно рыкнул, поднял лапу к лицу, резко дернул, щелкнуло. Потом вновь послышался осторожный выдох, и тлеющая намотка ярко вспыхнула. «Ургала!» — потрясенно протянула Кассиди. «Твои клыки!» Действительно, клыки орка исчезли. Его обычно злобно выпеченная челюсть, хоть и массивна, но уже не выглядит чудовищной. «Дуть неудобно, когда делаешь «и»!» — раздраженно ответил орк. Небрежный жест, уже знакомый щелчок, и вновь перед нами появилась привычная жуткая физиономия с клыками, достающими до середины щек. Он поднял факел повыше, освещая площадку. Неприметный бугор с проваленной вершины оказался внутри практически пустым. Сквозь стены проросли толстые корни. Деревья, вцепившиеся в край провала, завалились домиком и сомкнули кроны, образуя крышу. Наверху поблескивают в свете огня корявые ветви. Похоже, они изрядно осклизлые. Из их сплетения донесся свист, но резко оборвался, сменяясь хрустом и чавканьем. Похоже, этим свистуном решил перекусить какой-то молчун. «То есть ты можешь, когда захочешь, убрать свои уродские зубищи?» — Не унималась девушка, мельком посмотревшая вверх. Из темноты ветвей медленно кружа падали перья, а орк, не обращая внимания на вопрос, ткнул факелом вниз. Огонь перекинулся на шалашик из сучьев. Занялся костер, и сразу стало светлее. Из темноты выступили несколько толстых бревен звездой, а сучья быстро подожгли их края. «Не спрашивай того, что и так ясно, женщина!» пробасил Громодар. Он потянул лямки с плеч, и короб с оружием тяжело брякнул о землю. Огонь подпрыгнул, ввысь рванула туча искр. В ветвях над головами что-то упрыгало подальше, только кусочки коры посыпались. Гном сел, скрестив ноги, и протянул ладони к огню. Орк дернул какие-то завязки на доспехе, и его пояс с жуткими подергивающимися пальцами повис в ладони. Еще мгновение, и он пристроился на изогнутом крючком корне у стены. Следом за ним, звякнув цепочкой, повисла круглая бляха, что была почти незаметна среди прочей амуниции воина. Мертвые пальцы, нанизанные на пояс, вздрогнули, по ним пробежала искра. А я с удивлением увидел в уголке интерфейса иконку неведомого бафа в виде орочьей челюсти. Защита Ирыч-Ушун. Плюс 10 любой части брони в ауре стоянки. Ургала одобрительно хмыкнул. «Теперь, если братья появятся здесь, они вас не тронут. Мой Ирыч-Ушун и бляха наемника скажут им все, что надо. От костра не отходить. Здесь везде ловушки на чужаков. А я сейчас...» Орк шагнул к выходу из ущелья. Оттуда зажурчала сначала усиливающаяся, потом все слабеющая струя. Громодар презрительно сощурился. Лена, рванувшаяся было следом, тут же присела обратно, делая вид, что никуда и не собиралась, а просто встала. Ну, просто так. «Вот уж не знал, что здесь все так реалистично», — шепнул я ей. «Орк, ничего не поделать. Он же дикарь, прости его манеры». А из темноты уже донеслись тяжелые шаги возвращающегося воина. Ургала с довольным видом подтянул штаны и покосился на замершую гному. Даже в свете костра было видно, как она покраснела. Орк пояснил. «Это для варгов. Они не понимают знаков, зато понимают вот так. Теперь вы для них моя добыча, и трогать нельзя. Волки, такие уж у них манеры». «Вот тебе крест!» В голосе орка звучал сарказм. Я поспешил замять паузу. «Выходит, достаточно пометить столбик, чтобы варги, волки и прочие собаки не напали?» Орк небрежно махнул лапищей. «Ты слишком слаб, только позовешь их. Любой варг проводит, что наглеца нужно разорвать. Клык даю, если попробуешь пометить ты, уже через час здесь будет стая, чтобы наказать. Деревья, камни и углы для сильных». «Таким, как ты, маленький гномик, положено ходить в горшок, и лучше делать это в глубокой пещере, где вольный народ не почует твое нахальство». «Ишь ты, гномик, звучит оскорбительно, Ургала. Давай без этого. Все-таки рынок захребетия — это мой квест, а твое дело лишь меня сопровождать». Орк пожал плечами так, что мышцы взбугрились, но промолчал. Похоже, его больше занимали шорохи в темноте. И скромсанные, как у старого кота, уши так и дергаются. Ноздри раздуваются, явно ловя куда больше запахов, чем мой нос. Но я, в общем-то, не против, ибо ну нафиг. Пока мы говорили, Громодар развязал мешок, притороченный позади огромного торгового баула. На его фоне он был едва заметен, однако оказался вместительным. Оттуда появилась добротная тренога с крюком, несколько ножей разных размеров, ложки звякнули в медных тарелках. Котелок повис над огнем, и сразу под бульканье плетеной фляжки в руке гнома наполнился водой. Следом тот развернул несколько свертков. Из них появились картофелины, морковь, лук и пучки зелени. Проделав все это, Громодар как-то очень мохнато пошевелил бровями, и я не поверил глазам. Кассиди прямо-таки порхнула к нему. Спустя мгновение один из ножей оказался у нее в ладони, и первая картофелина посыпала землю кусками очистков, обнажая светлую мякоть. Я потрясенно разинул рот. «Я не сплю? Наш маркетолог взялась за приготовление пищи, даже не поругавшись всласть на мужской шовинизм? Не верится как-то, что Лена вот прямо сразу воспылала желанием. А когда женщина делает что-то без желания, у нее очень быстро портится настроение, после чего она портит его всем вокруг, как подсказывал мой невеликий, но неприятный опыт. Так что надо бы сократить время накопления негодования посильной помощью. Я взял картофелину и нож. Уж чего-чего, а в жизни пришлось перечистить этих корнеплодов немало. Хм, но это в жизни. Здесь же картофелина странно щелкнула и растеклась у меня в пальцах слизью, будто вдруг превратилась в студень. «Это еще что за проклятие демонов?» Возмутился я с недоверием, рассматривая нож и непокорные корнеплоды. Громодар буркнул. «Демоны тут ни при чем. Большая сила, маленькая ловкость, отсутствие умения. Не лезь не в свое дело, Горн. Потом он присмотрелся к работающей ножом девушке и недовольно хмыкнул. «Толщина снятой кожуры должна быть не больше лезвия ножа». После его слов Лена начала действовать осторожнее. Очистки с картофелин поползли непрерывной лентой, а отходов поубавилось. «У меня нет слов», — сказал я. Орк рыкнул что-то неодобрительное, но тратить слова не стал. Просто вскочил и ушел в дальний конец пещеры. Девушка стрельнула глазами следом и сразу ойкнула, приложила порезанный палец к губам. На мой вопрошающий взгляд вполголоса пробормотала. «Мне выскочило предложение изучить кулинарию». Я удивленно поднял брови. «Это типа Лена говорит, которая только на медне издевалась над огромным котелком, полученным за квест, который я уволок к себе в комнатку?» Она поняла мое недоумение, шепнула «Сейчас, сейчас». Потом коснулась меня рукой, и я увидел перепорхнувшие ко мне в сообщение скриншоты. Так вот, как их отправляют. А скрины, озаглавленные «Кулинария 1» действительно внушали. Мы-то пробовали варить улиток без умений, и то что-то получилось. Не особенно понятное, но результативное. На скриншотах же наблюдалась вполне внятная схема, которую видит девушка. По центру котелок, подпись на котором гласит «Объем 5 порций, плюс 1 параметром блюда». Слева слот с рецептом «Грибной суп универсальный». Под котелком, видимо, слот усиления, в нем угнездилось «Тренога, плюс 15% скорости приготовления». Еще несколько слотов не заполнены, но тут уже ясно, будут еще какие-то инструменты, повысится и качество. Наконец-то нормальный игровой стандарт. Скрины фиксированы, но похоже здесь какая-то мини-игра, завязанная на ловкость, в которой ингредиенты из списка нужно отправить в котел. И правда, вскоре в закипевшей воде начали появляться кусочки порезанной картошки, морковки. Потом забулькали сами сушеные грибы. Они ныряли и всплывали, постепенно напитываясь влагой и набухая, словно какие-то тюлени, сжирающие что-то со дна. «То есть это альтернативный способ приготовления?» — спросил я с удовольствием, вдохнув потянувшийся от котла грибной аромат. «Нет, думаю, это мы нашли альтернативный», — сказала Лена. «А это как раз основной». Громодар тем временем сидел, скрестив ноги, и подремывал в ожидании результата. Лишь изредка сквозь прищуренные веки сверкал его острый взгляд. Наконец девушка зацепила варево ложкой, осторожно пригубила. Сначала у нее остекленели глаза, и вдруг она подпрыгнула. Начала совать ложку мне. «Пробуй! Скорее пробуй!» Я с опаской взял черпало. «Нет, ну я понимаю, наверное, божественно, но горячо ведь, что за срочность? Ну да, ничего так, суп грибной, но зачем же так орать?» «Вы попробовали кулинарное изделие. Теперь вам доступны бонусы обычных блюд, которые ранее ощущались лишь вкусовыми рецепторами. Включить режим питания. Оставить как есть. Внимание! Каждому бонусу в этом мире представлен противовес. Имейте в виду, бонусы питания активируют ваше пищеварение. Вам придется поддерживать необходимый уровень сытости для их использования. Если, находясь в режиме питания, игнорировать прием пищи, ваша выносливость начнет снижаться. В режиме питания вам будет необходимо избавляться от отходов пищеварения обычным способом. На 10 уровне персонажа доступен единовременный прием одной порции пищи, одной порции напитка. Прием другой пищи до окончания действия предыдущей уничтожит действие первой. Дополнительные бонусы при использовании любой еды. Невидимый игрокам статус – житель роста. Плюс 10 репутации со всеми расами континента. Внимание! Вы можете в любой момент отказаться от возможности приема пищи, включив режим обнуления пищеварения. По истечению 24 игровых часов вы перейдете в стандартный режим. Я посмотрел на Кассиди, развел руками. «Ну что сказать, это, пожалуй, первая подробная инструкция, полученная в игре. Похоже, 10 уровень знаменует перемещение из какого-то аналога песочницы. Либо это потому, что мы вылезли из стартовой локации в большой мир. Будем что-нибудь есть или нет?» «Суп дает плюс 15 скорости восстановления выносливости сроком на 12 часов». «И посмотри, еще задание вылезло. Съесть порцию, после чего дадут другой рецепт и 500 опыта». «Где? Нет у меня никакого квеста о рецептах». «Похоже, это только для тебя». «Ну...» — протянула девушка. «Вообще-то он без ограничений по времени. Думаю, не стоит спешить». «Согласен, добавим выносливости завтра, а то как-то не улыбается с утра искать сортир в чистом поле. Даже в чистом лесу тоже. К тому же слышала, что Ургала сказал насчет варгов, что придут и покарают нагло метящих их территории. Странно это как-то. Ты же гном, а не кобель». Со скользкой темы соскочить мне помог Ургала, что все это время возился в темноте противоположной стороны стоянки. Видно было, как он то тянет заболтающиеся в воздухе корни, то что-то прикручивает, судя по жестам. Так вот, возиться он перестал, а тяжело топая и скрежеща по камням когтями, подошел к нам. С плеча рухнула туша какого-то зверя. Лена ойкнула и одним скачком отпрыгнула метров на пять. Я же поймал целый веер капель, отлетевших от глухо чавкнувшей возле костра добычи. Костру тоже досталось, пламя зашипело. Да и я зашипел не хуже пламени. «Чёртов форк, смотри, куда дохлятину бросаешь!» В ответ услышал веселое реготание. Походу, это обычная орочья шутка. Мне даже не хотелось думать о происхождении этих брызг, но тщательно протер бороду и украдкой нюхнул. Против всех предположений никаких посторонних запахов не ощутил. Ладонь пахла лишь дымом и сырой картошкой. Громодар, не дожидаясь особого приглашения, уже разминал в широкой медной миске овощи в супе и на выходку орка и бровью не повел. «Это просто вода, гноми. Там ручей холодный и бочка. В бочке всегда лежит мясо для орков. Оркам надо есть, чтобы быть сильными. Сами не ходите, там змеи, ловушки». Орк присел на корточки и рванул шкуру. В воздух вскинулось копыто. В свете костра блеснуло мясо ляжки неведомого животного. Впрочем, оно сразу же стало изведанным. Ургала довольно рыкнул и повернул к нам голову зверя, сжимая в кулаке длинный прямой рог. На нас уставились тусклые глаза. Губа приподнята в неприятном оскале. А борода зверя могла поспорить длиной с бородой громодара. Орк причмокнул и сказал: «Хороший козел! Вкусный! Мясной!» Воин склонился над тушей и дважды резко дернул головой. Клыки с хрустом вспороли тушу. Он, довольно урча, запустил пальцы в разрывы и одним рывком выдернул внушительный ком мяса. Кассиди, что в это время вернулась, судорожно сглотнула. Да и у меня от этого зрелища что-то прихватило в горле. Но орк понял по-своему. Ухмыльнулся и сказал: «Хочешь? Мясо — это тебе не ваша жеванка. Козел — это сила. Ур, жарь! Сырое вам нельзя!» Ком мяса полетел к девушке. Звучно шмякнулся в ладони, так что она пошатнулась. Сразу отстранилась, брезгливо отодвинувшись всем телом от нежданного подарка. Ургала же словно забыл, что поделился. Вырывал полоски мяса, макал в какую-то банку и смачно чавкал, прижмуриваясь от удовольствия. С другой стороны костра увлеченно работал ложкой гном. Когда он раскладывался, то молча поставил еще две миски да с ложками. И, судя по всему, это и было, по его мнению, приглашением к столу. Но то, что мы и есть не стали, похоже, его совершенно не обеспокоило. Я забрал шмат мяса у девушки. Она облегченно выдохнула и быстренько вытерла пальцы какой-то тряпочкой. Что с ним делать, я не представлял, поэтому просто убрал в инвентарь. Вписался в одну ячейку. И то ладно. Мясо горного козла. 11 килограмм. Громодар, последовательно встряхивая, достал три меховых спальника и двинул бородой, мол, полезайте. Мы не заставили приглашать себя дважды. Нырнули каждый в свой. Я шепнул девушке: «Ну что, оф? Да, пойдем». Это были, наверное, самые длинные и насыщенные выходные в моей жизни.